Гермиона тихонько хихикнула, еще раз утерла слезы и медленно поплелась в сторону ванной. Нужно было и в самом деле привести себя в порядок. Анна, проводив сестру сочувствующим взглядом, покачала головой. Нет, все же прав был главный сержант Казаченко, здоровенный и крепкий, как скала, украинец и, по совместительству, главный наставник по боевой подготовке и выживанию, со своими извечными. Сидеть без дела и грустить бойцу не положено по уставу, такого человека надо заебать, потому что незаебанный и грустный боец в расположении гораст на всякую хуйню, тем самым подвергая опасности себя, своих товарищей и любимое отечество в лице командира. И чем бы боец ни занимался, лишь бы заебался. Прав, ох и прав был мудрый наставник. В Дурмстранге многие новички быстро впадали в странное подобие депрессии. Многие грустили по дому, вспоминали вкусные домашние пирожки вместо армейского рациона школы. Или просто хандрили потому, что впервые надолго остались сами по себе, без родителей и любой помощи со стороны. Анна сама была из таких. Действительно, состояние в первые дни было упасть и плакать. Но многомудрый Казаченко быстро решал вопросы с депрессией. Он просто заебывал новичков работой и упражнениями, чтобы те весь день были либо заняты, либо принимали пищу по расписанию, либо падали спать без задних ног. 3-4 недели такой муштры и постоянной занятости, и вот уже вместо плачущих и зовущих маму детей стоят вполне адаптировавшиеся к окружению кадеты-новобранцы, которым уже, вроде как, и неловко плакать, да и вообще все вокруг уже вполне привычные. Вот и сейчас быстро найденная работа для себя и сестры как будто отодвинула все эмоции на второй план. Нужно было еще столько всего сделать, а уже потом можно и тихонько поплакать в подушку, если силы останутся. А их не останется, скорее всего. Где-то в голове в этот момент как будто возник образ главного сержанта, хмыкнувшего в усы и показавшего ей большой палец. Анна встала, размялась, немного постояла у стола, думая, что именно ей может понадобиться, после чего потопала к небольшому сейфу в папином кабинете. Родители перед отъездом оставили дочерям изрядную сумму как наличными, так и на отдельном счете, который специально завели для девушек, чтобы хватило, если что, на всякие нужности, в том числе, на оплату счетов за дом, еду, лекарства, разные рыльно-мыльные принадлежности и разного рода хотелки и нужности. И настало время некоторые из этих нужностей удовлетворить. «Миона, я ушла в магазин». «Хорошо», — послышался ответ сестры со стороны ванной. «Тебе что-то взять, возьми зефира в шоколаде». Анна усмехнулась. «Конечно, когда родители, дантисты, сладости в доме, серьезная проблема, а Гермиона, сладкоежка, как ни странно. Так что теперь, когда родители уехали, она легко и запросто устроит себе небольшое послабление режима. Впрочем, как и любой другой подросток на ее месте, Гермиона сама не заметила, куда делось время. Казалось, всего несколько минут назад она попрощалась с родителями, а вот уже почти обед. Странно, никогда раньше сборы в Хогвартс не занимали у нее столько времени. Ну, разве что, в первый раз, перед самой первой поездкой, когда она пыталась запихнуть в здоровенный, тяжеленный, но на деле, жутко тесный чемодан своего любимого метрового плюшевого мишку, все тома британской энциклопедии, зачем-то, глобус. Однако, Гермиона вынуждена была признать, что рекомендация Анны помогла ей. За работой тоска как будто немного отступила, а отъезд родителей казался каким-то далеким, уже давно состоявшимся фактом. Когда рюкзак, небольшой, но удобный и с большим расширением пространства, был наконец уложен, и последняя книга аккуратно легла на свое место, Гермиона оглядела комнату, проверяя, ничего ли не забыла. Все казалось на своих местах. Учебники, котелок, пергаменты, все готовы к началу нового учебного года в Хогвартсе. Удовлетворенно кивнув, она потянулась, разминая затекшую спину, и направилась к выходу из комнаты. Но едва она пересекла порог, как в нос ударил странный, неприятный запах, которого она раньше не замечала, судя по всему, из-за слишком сильного увлечения процессом сбора и глубокого погружения в собственные мысли. Гермиона нахмурилась, аромат был не очень резким, но достаточно ощутимым, с примесью чего-то подгоревшего и кислого. Он шел с кухни. Гермиона ускорила шаг. Гермиона была готова увидеть что угодно. Включенный, но не зажженный газ, подгоревший пирог, сплавленный воедино сыр, макароны и колбасу, по крайней мере, именно так закончилась ее собственная первая и последняя попытка приготовить пасту карбонара, но не это. Анна, у-у, Что это? Удивляться и в самом деле было, чему. На плите стояли разом небольшая кастрюля и маленький котел для приготовления эликсиров. Котел был открытым, а вот над кастрюлькой стояла сложная, но явно самодельная система, с помощью которой пар и запах должен был уходить в гидрозатвор, сделанный из банки и шланга от капельницы, после чего выходить в вентиляцию. На столе были разложены какие-то травы, флаконы с серо-зеленой слизью, порошки, вскрытая литровая банка с этикеткой «Сок Мурлокомля», а у самого входа на кухню стояли два мешка, подозрительно похожих на химические удобрения для цветов. На всю работала вытяжка, но в кухне все равно ощутимо пахло. Примерно так пахло в кабинете зельеварения. Сама Анна, одетая в длинный халат и респиратор, как раз что-то добавляла в котел. Заметив сестру, она подняла руку, останавливая ее, после чего, помешав варево, накрыла котел. «Фо, где, что это?» Гермиона кивнула на котел и кастрюльку. «В котелке, вегенвильдовое зелье», — охотно пояснила Анна, подходя поближе к двери, высовываясь в коридор и снимая респиратор. «Фух, в кастрюльке, живая вода из мандрагоры, ну, а в духовке сушится опиум». «Что, что?» — удивленно уставилась на сестру Анна. «Ты что, делаешь наркотики?» «Ну да», — пожала плечами Анна. «Потом осажу его гидроксидом натрия для получения морфина и оставлю на несколько дней, а потом еще раз просушу и снова растворю. И так еще несколько раз, пока не получу качественный препарат. Но зачем? А как еще в этой стране получить сильнодействующий анестетик? Зачем? Упарываться будем. И продавать другим, чтобы упарывались», — она усмехнулась, но поняла, что шутку не оценили. Тяжело вздохнув, она пояснила: «На крайний случай надо иметь с собой очень сильные обезболивающие. Вот если тебе во время охоты на Волдеморта вдруг ногу оторвет или шрапнелью от взрыва нашпигует, что прикажешь делать? Пытаться поить орущую и вырывающуюся тебя простыми обезболивающими зельями, а так хлоп два укола, и все, пациент не выделывается, можно сдавать целителям. Ты невыносима». Гермиона плюхнулась на мешки с удобрением, отчего Анна как-то очень быстро побледнела. «Что, я бы на твоем месте так уверенно не падала прелестной жопкой на мешок с аммиачной селитрой. Кстати, а он тебе зачем? Тоже наркотики делать будешь?» «Нет, зачем?» — Анна усмехнулась. «Ну, слава Мерлину, я из него потом взрывчатку нормальную сделаю. Гексоген называется, Анна». «Ну что, Анна?» — возмущенно ответила Гермионе сестра. «Ты мне что предлагаешь? Ехать к вам туда и прикрывать тебе спину с одной только волшебной палочкой? Таким образом много не навоюешь, милая. Слушай, ты вообще на волшебницу училась в Дурмстранге или на террориста у ирландцев? Одно другому не мешает. И вообще, это самая базовая химия. Вы что, на первых курсах зельеварения химию не учили, что ли? Что, что?» Анна посмотрела на сестру. «Ну, дуальный подход к зельеварению. Связь химии и алхимии. Подмена магических препаратов химическими составами. Нет, нет, странные вы какие-то», — Анна почесала нос. «Ладно, ты извини, но у меня там еще есть, над чем поработать». «Ты закончила уже?» «Ага», — кивнула Гермиона. «А что?» «Ничего, если хочешь помощь, то второй респиратор, вон там, я скажу, что делать». «А что делать?» «Для начала, надевай респиратор и надень что-то с длинными рукавами. Тебе еще с кислотой работать». «С какой еще кислотой?» «С азотной», — Анна кивнула на канистру, стоящую у входа, — «и с сухим горючим тоже. Короче, надевай респиратор и перчатки, и можешь взять у меня в комнате запасной халат. Нам с тобой сегодня предстоит много работы. Только давай сразу договоримся, делаешь то, что я скажу, а то гексоген, штука такая, рванет, мало не покажется, террористка», — сказала скромная и невинная девочка, проникнувшая на главный магический режимный объект страны. «Откуда ты?» «От верблюда», — Анна надела респиратор. «Фе, авай, абау». В импровизированной лаборатории, в которую превратилась кухня, сестры провозились до позднего вечера. Устали как собаки, запах химикатов пропитал, казалось, не просто все, а вообще все. Даже сквозь фильтры респираторов, которые Анна велела менять каждые два часа, уже вскоре начинал просачиваться запах. Варка, нарезка, смесь, снова варка, разлив эликсиров по флаконам, маркировка, холодильник, упаковка. Снова приготовление, снова варка, небольшой перерыв, чтобы пожевать бутерброды и овощей. Параллельно, пока Анна возилась с одной ей известными рецептами зелий, Гермиона осторожно в хрустальных колбах отмеряла селитру, разводя ее азотной кислотой, как сказала Анна, Она купила ее в хозяйственном магазине, но Гермионе в это верилось с большим трудом, и смешивая эту адскую смесь с уротропином. Лишь поздно вечером, когда уже совсем стемнело, Анна дала команду сворачиваться. «Все, хватит!» Анна посмотрела на 5 небольших, размером с ладонь, плоских коробок, в каждой из которых лежала по небольшой укладке с 10 маленькими флаконами самых разных зелий первой необходимости, перевела усталый взгляд на колбу с высушенным опиумным порошком, который завтра следовало растворить в кипятке, выстоять и осадить щелочью, затем на уставшую сестру, рядом с которой стояли на импровизированной конструкции 4 противня с сохнущим естественным образом гексогеном. Посмотрев в пустоту несколько секунд, Анна махнула рукой, поманила Гермиону за собой, и через минуту рухнула на диван в гостиной, едва найдя в себе силы снять халат. Рядом с ней рухнула Гермиона. Анна вздохнула. «Ну, будем надеяться, нам с тобой этого хватит, а то придется повторить процесс». «Ты маньячка», – простонала Гермиона. «Ага», – Анна кивнула, выдохнула и покачала головой. «Бля, как доползти до ванны?» «Ыгой», – простонала Гермиона. «Мерлин, я спины не чувствую». «Ничего», – Анна вздохнула. «Сейчас полежим, и пойдем в душ, и что-то съедим, и чаю, и что?» Гермиона усталым взглядом посмотрела на сестру. «Эй, Анна, ау!» Но было поздно, сестра уснула глубоким и совершенно беспробудным сном. Гермиона, вставай, еще 5 минуточек, щелк, ай!» Гермиона тут же вскочила. «Это что было? Я забыла тебя на зелье проверить, блин!» Анна выпрямилась, сжимая в руках крошечный шприц, примерно наполовину заполненной кровью сестры. «Ты чего мне не напомнила? Отстань, а?» Гермиона поморщилась, с трудом поднимаясь. Вчера она уснула прямо в кресле и теперь все тело ломило не только от жуткой усталости после вчерашнего марафона 2 зельеваров, но и от ужасного неудобства во время сна. «Мерлин, хочу сдохнуть. Давай, давай, подъем!» Анна потопала в сторону кухни. «Уже почти полдень вообще-то. Чего?» «Ага, сама в шоке». Анна открыла дверь на кухню, посмотрела на респиратор, висящий на дверной ручке, покачала головой. «Пока ты спала, я немного прибралась и приготовила нам поесть, так что давай в душ, а я пока твои образцы крови на анализ заряжу». Гермиона тяжело поднялась с кресла, потирая затекшую шею. Ее мозг был еще затуманен после беспокойного сна, а тело болело от работы и неудобного положения. Она посмотрела в сторону кухни, откуда доносились приглушенные звуки возни Анны. Все выглядело как будто нормально, но в голове Гермионы все еще был туман. Она медленно направилась в сторону ванной, все еще не до конца веря, что они уснули прямо так, не сумев даже доползти до кровати. Ужас! Что сказали бы мама и папа? Прохладная вода подействовала, хотя Гермионе пришлось вскоре переключить ее на более теплую, а потом еще 3 раза мылиться и серьезно тереть тело мочалкой, чтобы очиститься от въевшегося запаха химикатов. Наконец, спустя добрых полчаса, она таки заставила себя вылезти из душа, одеться в легкий халат прямо на голое тело. Настолько было лень что-то делать, что она даже не стала идти за бельем в спальню, и кое-как, опираясь то на стену, то на перила, сползти вниз, в столовую, где Анна уже закончила накрывать на стол. Завтрак был простой: хлопья с молоком, чай и булочка с маслом. «Ты как-то слишком бодрая после такой работы», – пробормотала Гермиона, присаживаясь за стол и с упоением вгрызаясь в булочку. Анна усмехнулась, села напротив и принялась активно жевать хлопья. «У меня есть секрет», – ответила она с ухмылкой, – «называется коктейль-шахтер, кофе с кока-колой. На вкус, бурда, если часто пить, очень вреден для организма, но работает. Можешь попробовать». «Если хочешь». «Нет уж, спасибо», Гермиона принялась медленно пережевывая кусок булочки и сделала глоток чая. «Так что там с моей кровью, хрен знает, к обеду выясним». «В смысле?» – не поняла Гермиона. «А что в смысле?» – пожала плечами Анна. «Реакция на разные остаточные вещества в крови проявляет в разных реактивах от 5 минут до 8 часов. Или ты что думала, что я капну кровью на пергамент, и он мне мгновенно нарисует, какие оттиски найдены и кто варил зелье? Или что у меня есть эликсир, который при реакции на любовное зелье станет красным, на зелье разума – синим, а на яды – фиолетовым в крапинку? Ну, короче, пусть стоит несколько часов, а мы с тобой будем сегодня отдыхать. Что на этот раз?» – проговорила Гермиона, лениво ковыряя ложкой в хлопьях. «Будем делать очередную взрывоопасную хрень, или на этот раз яды, или у тебя где-то спрятано оружие и его надо забрать, и после этого я...» маньячка», — усмехнулась Анна. «Миона, я думала, ты обо мне лучшего мнения. И все же, как ты смотришь, чтобы купить всяких вредных гадостей, растянуться на диване и проваляться так целый день, смотря все кассеты подряд, какие есть в доме? Отличный план, я знаю», — усмехнулась Анна. «Так ты за? Естественно». Глава 6. Последние дни каникул. «Ну, что скажешь? Ну, картина не радует». Анна отложила в сторону образцы крови сестры. «Но могло бы быть гораздо хуже. И что там?» Серьезно встревожилась Гермиона. «Тебе честно?» «Да. А ты готова принять это?» Прищурилась Анна. «Учти, мой ответ может сломать тебе все твое мировоззрение. Возможно, услышав ответ, ты сойдешь с ума. Анна, хватит меня пугать. Что там?» «Ну, ладно», — Анна вздохнула, состроила самое сострадательное выражение лица, на которое была способна. «Только ты это, лучше сядь». Гермиона сглотнула, но послушно присела в кресло, встревоженно облизнула губы. «Ну, дело в том», — Анна облокотилась на стол, — «что в твоей крови. Я нашла, Анна, абсолютно ничего», — хихикнула Анна. «Смирись, тебя никто не опаивал никакими зельями, ни снижения внимания, ни любовных зелий, ни даже захудалых ядов». «Анна», — вскочила с места Гермиона, — «ты просто невыносима». «А это значит», — продолжила Анна, — «что ты просто от природы такая своеобразная. Да ну тебя. А еще, что ты настолько скучная и занудная для окружающих магов, что даже твоя фигура не позволяет им тебя опаивать. Позор». Гермиона застыла на месте, хотя и не разжала кулаки. «Это что, плохо, по-твоему?» «Конечно», — усмехнулась Анна. «Слушай, как-то не круто. Почему это?» «Ну», — Анна облизнула губы. «Значит, никто из магов тебя не хочет. Ну, ты понимаешь, в каком смысле. Не круто как-то. У меня лет с 15 в каждом 10-м бокале были хоть какие-то зелья. Непорядок, Анна». Гермиона смутилась, покраснев, как гриффиндорское знамя. «Ну что, Анна», — улыбнулась сестра, — «непорядок, как есть непорядок. Может, у нас парни просто джентльмены? В школе, где настолько нет контроля учителей, что я от Хаксмида до кабинета директора дошла, и меня никто ни разу не остановил и не спросил, куда это я, такая красивая, умная, а главное, очень скромная, топаю». Анна усмехнулась. «У вас там учится человек 600, из них около 300 на пике пубертата, то есть, у половины из этих 300 яйца ломит от сперматоксикоза, а у второй половины соски набухают от недотраха. Анна, прекрати». Лицо Гермионы из просто красного стало почти пурпурным. «Мне неловко. В таких условиях не могут абсолютно все быть джентльменами», — продолжила Анна, не обращая внимания на возглас сестры. «Короче, либо ты такая недотрога, либо просто никому не интересно. Ну прекрати». Анна вздохнула, покачала головой. «Тяжелый случай. Ладно, жизнь твоя, живи как хочешь. Но я тебе со своего опыта скажу, зря упускаешь возможности». «Да ну тебя». Гермиона топнула ножкой и потопала прочь из гостиной. «И куда ты?» «Чаю заварю». «Мне тоже сделай», — усмехнулась Анна. «А тебе пусть твои парни делают». Анна захохотала, потопала за Гермионой. «Ну ладно, ладно, не обижайся. Это я так, делюсь опытом. Больше не буду». Анна похлопала надувшуюся, как обиженный воробушек, сестру по плечу. «На самом деле, все нормально. Зелий нет. Я ожидала, что будет хотя бы что-то. Хотя кое-какие составы тебе лучше бы пропить недельку-другую и полгодика не жрать, что попало, и ложиться спать вовремя. У тебя немного нарушена толерантность к глюкозе и серьезный дефицит железа. Ну и так, по мелочи». Гермиона обиженно фыркнула. «И что ты предлагаешь? Ешь больше овощей, фруктов и нежирной рыбы». Анна пропустила сестру на кухню. «И еще я бы советовала тебе пропить кровотворное по 5 капель дважды в день и по 20 капель смеси настоек валерианы и пустырника». Гермиона нахмурилась. «У тебя что, на каждый случай совет есть?» «Не на каждый», — пожала плечами Анна, ставя чайник на плиту. «Я, например, дупля не отбиваю в магической истории, и с трансфигурацией у меня так себе, а про арифмантику с математикой мне вообще страшно думать. У нас ее был один семестр, но я на всю жизнь запомнила, как сдавала экзамен 19 раз». «Ты серьезно?» – удивилась Гермиона. «Ага, абсолютно», – кивнула Анна. «На 19-й раз мне профессор Бернейс поставил тройку только потому, что я его достала, и только после того, как я ему поклялась, что никогда больше не покажусь в кабинете математики. Магией, не, словами», — Анна усмехнулась. «Мы же с ним оба не идиоты, чтобы заключать магические клятвы по поводу и без повода. Тебе какой чай? Только учти, малиновый закончился». «Тогда, Простой с бергамотом. Анна кивнула и принялась искать заварку. Гермиона покачала головой. Вообще, Анна ее удивила. После отъезда родителей, Гермиона ожидала чего угодно, что сестра будет ее третировать, что начнется военный распорядок дня или того хуже, что сестра заставит ее участвовать в темных ритуалах с человеческими жертвоприношениями. Однако, нет, после того марафона с изготовлением какого-то ненормального количества эликсиров, Анна от нее отстала. Конечно, сама она наверняка продолжала заниматься. Гермиона, спускаясь на завтрак, ни раз и ни два видела, что сестра запыхалась и что ее лонгслив можно буквально выжимать. Однако, ее сестра не трогала. Она вообще вела себя спокойно, много отдыхала, часто падала досыпать днем, да и вообще вела себя как самая обычная девушка. Единственное, что настораживало Гермиону, это то, что Анна совсем не делилась тем, чем занималась, когда куда-то отлучалась. А отлучалась она достаточно часто, за время каникул она уже трижды уходила на всю ночь, возвращаясь под утро уставшей, слегка бледной, да еще и почти не разговаривала потом целый день. Она продолжала вести себя спокойно, была дружелюбная и все такое, но Гермиону это очень настораживало. Кроме того, она отметила, что сестра почти никогда не носит одежду с короткими рукавами, предпочитая лонгсливы, тонкие свитера и рубашки с длинным рукавом, как будто что-то прячет. Впрочем, кто знает, вдруг у нее привычка такая со времен Дурмстранга. Однако, Гермиона сделала себе заметку в голове, как-нибудь проследить за сестрой. Ладно, какие у нас с тобой планы на завтра? Ну, я тоже думаю, что за все каникулы надо хоть раз на пляже побывать, Анна усмехнулась. Ты как думаешь, я только за, просияла Гермиона. Ты, кстати, в курсе, что пляж на водохранилище, наконец, почистили? Естественно, я же там рядом каждое утро бегаю. А, ну да, Гермиона смутилась. Короче, я с тобой. Чудно. Тогда, беги ищи купальник. Завтра с утра отправляемся плавать, загорать и искать местных красавчиков. Анна, остаток лета прошел без приключений. Анна и Гермиона, вопреки ожиданиям последней, действительно проводили время почти как обычные сестры. Долгие прогулки по набережной и несколько вылазок на пляж стали частью их распорядка. Иногда они брали с собой книги, но Анна всякий раз шутила, что на пляже заниматься чтением – это преступление против отдыха. Вечера проходили тихо, почти как в детстве, когда обе сестры еще не знали о магии. Анна, конечно, иногда занималась своими тайными делами, и хотя Гермиона не могла избавиться от беспокойства, она все же решила не давить на сестру. Анна держалась так, будто не хотела навязывать свою жизнь, и в этом была какая-то уважительная дистанция, которую Гермиона, вопреки своему любопытству, пока не осмеливалась пересечь. Завтраки готовили вместе, иногда что-то простое, иногда Анна удивляла ее чем-то необычным. Даже самые простые блюда в исполнении Анны могли превращаться в маленький шедевр с необычными приправами, которые Гермиона прежде не пробовала. Вообще Гермиона была удивлена тем, что сестра на кухне умеет готовить не только зелья и взрывчатку, но и очень вкусную еду. Сама она, к своему стыду, могла приготовить разве что простой салат из овощей и яичницу, и то последняя у нее часто подгорала и была то немного недосоленной, то наоборот, жутко пересоленной. И вот, наконец, последний день каникул. Гермиона от волнения проснулась в 6 утра. Да так больше и не смогла заснуть, ерзала на кровати, мучаясь сомнениями, потом устало вздохнула, поднялась с кровати и медленно пошлепала в ванную. Однако, проходя мимо приоткрытой комнаты сестры, остановилась. Зайти, не зайти, с другой стороны, иного шанса ответить на давно мучивший вопрос может и не быть. Анна ведь даже на пляже носила купальник с рукавами, почти гидрокостюм. Что же она скрывает? Наконец, не удержавшись, Гермиона зашла в комнату. Анна спала и тихо сопела, а на лице у нее была почти детская безмятежность. Причем спала, к удивлению Гермионы, абсолютно обнаженной, даже белья не было. В этом Гермиона смогла убедиться потому, что одеяло с сестры сползло и та спала, фактически, не укрывшись. Гермиона покраснела, зацепившись взглядом за грудь сестры. Меньше, чем у нее, но аккуратная, правильно оформившаяся, так и хочется потрогать или даже осторожно поцеловать. Гермиона покачала головой, сгоняя наваждение. «Что это было?» – проворчала она, протирая глаза. «Бррр, фу ты, подумается же». Гермиона снова повернулась к сестре, снова посмотрела на нее, наклонилась пониже, глядя теперь уже на руки, но все еще невольно краснея. Анна пробормотала что-то сквозь сон, повернулась на другой бок, и Гермиона едва не вскрикнула от ужаса. На левом предплечье, почти у самого локтевого сгиба, у сестры был шрам, но это был не просто случайный порез или ожог, как у обычных людей. Этот шрам, изогнутый и сложный, напоминал нечто вроде клейма, неразборчивого символа или знака, словно нарисованного магией. Гермиона почувствовала, как внутри поднялась волна странного беспокойства. Она осторожно провела пальцем по краю шрама, убедившись, что это не игра света. Кожа вокруг была грубее. Сглотнув, Гермиона отдернула руку, сердце колотилось в груди. Это что, какой-то знак? Почему Анна скрывала его? И как это связано с тем, что она не рассказывала ей? Гермиона постаралась рассмотреть его получше, но что-то как будто отводило ее взгляд от символа, мешало разглядеть. Гермиона попыталась снова коснуться символа, но... Миона? Анна вздрогнула и проснулась, посмотрела на сестру сонным взглядом. «Ты чего здесь, ММ?» Анна покачала головой, натянула одеяло повыше. «Который час?» «Половина седьмого». Гермиона покраснела и решила пока не говорить сестре о своем беспокойстве. «Я думала, ты не спишь уже». «Угу, почти», — недовольно проворчала Анна, поднимаясь с кровати и кутаясь в одеяло как в плащ. «Зараза, один раз решила поспать подольше». Анна зевнула. «Ладно, я сейчас, кофе сделать, МГУ», — кивнула Анна, подходя к шкафчику и доставая оттуда белье и рубашку. «Ты иди, я сейчас приду, дай раздуплиться». Гермиона вышла из комнаты сестры, стараясь не думать о шраме сестры, и направилась в сторону кухни. К моменту, когда она поставила турку на плиту, она сама не заметила, как воспоминание о символе медленно, но уверенно растворилось в памяти, затерявшись за мыслями о кофе, необходимости сходить в душ и отправиться в Хогвартс, а к моменту, когда все еще сонная, но уже вымытая, более-менее проснувшаяся и одетая в дорогу сестра зашла на кухню, о символе в памяти Гермионы не осталось и следа. «Кофе-е-е», простонала Анна, потянувшись к чашке, будто зомби. «Ага», Гермиона довольно улыбнулась. Наконец-то не она восхищается кулинарным талантом сестры, а она, ее. «Как спалось?» «Нормально», — проворчала Анна, сделав первый глоток кофе. «Если бы еще доспать часок, ай, пофиг. Ты как, нервничаешь перед возвращением в Хогвартс?» «Немного», — призналась Гермиона. «Анна, а?» Анна подняла бровь, внимательно наблюдая за сестрой. «Что а?» Ее голос был спокойным, но в нем чувствовалось скрытое напряжение. Гермиона чуть замялась, пытаясь понять, какая же мысль ее преследовала всего секунду назад. Однако она так и не смогла этого вспомнить. Чертова ранняя побудка. Мысли и те ускользают из головы. Ничего. Просто. Думала, может быть, ты хочешь что-то обсудить перед отъездом? Анна усмехнулась, залпом допила кофе и снова наполнила чашку. Для начала, давай обсудим, что пожуем перед поездкой. А еще, как мы доберемся до вокзала. Сразу говорю, лететь я никуда не буду. «Не мое это». «Да ну, угу», – проворчала Анна. «Я как-то согласилась полетать с Поляковым. Потом два дня голова кружилась. Великая и многомудрая ведьма боится высоты?» «Да, очень», – Анна вздрогнула. «И, в отличие от некоторых, не стесняюсь своих недостатков. Зато я лучшая ученица Хогвартса. Это ненадолго». «В смысле, что с твоей привычкой читать решительно любую книгу, которая попадется на глаза?» «У тебя в этом лежбище ленивых морских котиков просто не было адекватных конкурентов. Зато у меня есть друзья. И сколько человек из этих друзей, случись что, рванут спасать тебя. Только не может быть или если смогут, а гарантированно рванутся, разобьются в лепешку, чтобы тебя вытащить. Хоть кто-то, только честно». Пауза. Гермиона вспомнила историю с троллем. Хмыкнула. «Двое. ДВКХМ», Анна хмыкнула. «Ладно, это еще куда ни шло, считается. А у тебя, 9, пожала плечами Анна. «Весь мой сквад. Ты знала, что каждая группа кадетов на третьем году учебы заключает ритуал кровавого братства?» «Серьезно?» Снова удивилась Гермиона. Хотя, казалось, за прошедшие дни уже разучилась удивляться. «Угу». Анна подошла к холодильнику, достала оттуда колбасу и сыр. «Давай, тащи хлеб. Полноценно готовить жрать времени нет, а на голодный желудок я на маршрут до Шотландии не сунусь. Я читала, что одними бутербродами питаться, вредно для здоровья. Вредно для здоровья, это будить уставшую меня на час раньше, чем хочется», — заметила Анна. «Вариантов все равно нет. Прожуем, что есть». «Так, ты придумала, как мы доберемся на Кингс-Кросс. Ну, Гермиона отвела взгляд в сторону. Помнишь, мы катались на американских горках? Да, охотно кивнула Анна. Сомнительное удовольствие. А что? Да есть тут у нас одно средство. Волшебный автобус-рыцарь. Сходство с экстремальными горками один в один. Трясет, несется вперед, время от времени резко тормозит. Зато через несколько минут будем там, где скажешь. Анна, услышав это, посмотрела на сестру с сомнением. Слушай, ну, мы с тобой не ладим, конечно, но скажи честно, ты меня так извращенно убить хочешь? Нет, а что? Ну, если есть такой вот транспорт, зачем было будить на час раньше? Да ну тебя! Анна усмехнулась, закончила шинковать бутерброды и снова уселась за стол. Ладно, рассказывай, что там у вас за автобус, тебе понравится. И да, Гермиона посмотрела на сестру с улыбкой, лучше не наедайся сильно. Почему это? Потому что иначе весь завтрак останется в автобусе. Аргумент. Остаток завтрака прошел в полной тишине, лишь изредка нарушаемый звоном чашек, ставящихся на блюдечко. Собираться толком не пришлось, все было готово заранее, вещи сложены, потенциальные счета за дом оплачены предварительным платежом как минимум на полгода. Только Гермиона сходила в душ и оделась. Анна осмотрела дом еще раз, заперла все комнаты, отключила свет, перекрыла газ и воду. «Ну что, отправляемся?» – спросила она, подхватывая рюкзак с пола. «Угу», – Гермиона довольно улыбнулась. «И где твой автобус? Сейчас увидишь». Гермиона достала палочку из кобуры на предплечье, махнула ей, как будто голосуя, и через мгновение перед домом с жутким грохотом появился здоровенный двухэтажный автобус фиолетового цвета. Дверь распахнулась, на ступеньке появился неизменный и как всегда улыбающийся Стэн Шанпайк. «Добро пожаловать!» – прокричал он, будто обращался к по меньшей мере стадиону зрителей. «Это автобус для ведьм и волшебников, попавших в трудное положение. Взмахните палочкой и входите в салон. Мы домчим вас куда угодно. Я, Стэн Шанпайк, ваш кондуктор этим утром». Он посмотрел на девушек, заулыбался, будто галлеон нашел. «Так, красавицы, и куда вас?» «Нас, никуда», фыркнула Анна. «А довести на Кингс-Кросс?» Стэн заржал. 11 секли с носа, милашки. «И давайте активнее, у нас все строго по расписанию, но мы его потеряли». Глава 7. Стыд и унижение. Кингс-Кросс. «Ой, мама». Анна чуть ли не вывалилась из автобуса, ухватилась за ближайший столб. «Да чтобы я еще хоть раз. Ой, боже, меня сейчас вырвет». Только после меня рядом с сестрой на стол поперлась Гермиона. «Ой, Мерлин, помогите». И после этого я, злая и жестокая, Анна покачнулась, поправила рюкзак. «Так, сейчас, ой, да уж». Автобус-рыцарь был очень своеобразным видом транспорта. Можно сказать, транспортом для самоубийц. Стоило им войти, как автобус на чудовищной скорости рванул вперед, отчего Анна едва не упала, лишь в последний момент успев ухватиться за поручень и от инерции прокрутившись на нем аки экзотическая танцовщица. Потом автобус еще несколько раз резко сворачивал, отчего девушки едва не вылетали из кресел. Потом тормозил так, что впору было целоваться с подголовником кресла впереди и снова стартовал на чудовищной скорости. В общем, когда они с сестрой вышли, Анна поклялась себе, что ноги ее больше в этом ужасе не будет. Анна стояла, тяжело дыша и обхватив стол обеими руками, пытаясь восстановить равновесие. Рюкзак норовил соскользнуть с плеча, и она безуспешно пыталась его поправить. «Да уж», — проговорила она, когда ей, наконец, удалось вернуть способность внятно говорить. «Если это твоя идея экстремального веселья, то, пожалуйста, не приглашай меня в следующий раз». «Да». Гермиона зажмурила глаза и глубоко вздохнула, надеясь, что желудок успокоится. «Я же говорила, что это похоже на экстремальные горки. Считай аттракцион». «Аттракцион?» Анна оглянулась на автобус, который с грохотом растворился в воздухе. «Это скорее катастрофа на колесах. Кто вообще придумал это порождение тьмы? Возможно, тот же, кто создал первый разлом в бездну», фыркнула Гермиона. «Но мы хотя бы прибыли вовремя. Не все так плохо». Анна кивнула, хоть и неохотно, и, поправив рюкзак, выпрямилась, бросив взгляд на часы. До отправления поезда оставалось еще около часа, так что время немного отдышаться у них было. Анна расстегнула 4 верхних пуговиц на рубашке, оттянула ворот, дышать после такой тряски было тяжело. «Так, веди меня, ведьма». Гермиона покачнулась, смогла, наконец, оторваться от столба. «Да, да, идем, сейчас». По счастью, при входе на вокзал их никто не обыскивал, хотя полисменов и авроров на вокзале хватало, на них даже особенно не смотрели, неудивительно, впрочем, кому какое дело до двух вполне взрослых девушек в подходящей для путешествия на поезде одежде, да еще и со вполне подходящими по размерам рюкзаками. На вокзале хватало куда более экстравагантных личностей, во многих из которых без труда определялись волшебники. Точнее, в них определялись различные фрики, но Анна прекрасно понимала, что это волшебники, насмотрелась в свое время. Первым в поле зрения попался мужчина в полосатом спортивном костюме и ярко-красных туфлях с острыми загнутыми носами, которые выглядели так, словно их привезли прямо с турецкого базара. Анна чуть не рассмеялась вслух, представив, как он называет это удобной и практичной одеждой для путешествий. За ним следовал другой модник, в пижаме, поверх которой накинул тяжелый шерстяной плащ, а на ногах у него красовались ярко-зеленые сапоги, из-за чего он выглядел как беглец из дурки. И как его, спрашивается, еще не повязали до прибытия на вокзал. Ответ, впрочем, достаточно быстро нашелся. Один из полисменов дернулся, было, в сторону этого фрика, но бдительный Аврор, как будто случайно стоящий неподалеку, едва заметно махнул палочкой, и полисмен вместе со своим коллегой разом напрочь забыл про подозрительного гражданина. «Боже!» – прошептала Анна. «Опять этот цирк! Как они умудряются всегда выглядеть как фрики!» Закончила за нее Гермиона, посмотрев в ту же сторону и увидев мужчину, на котором была удивительная комбинация из делового пиджака, шортов и босоножек, причем, женских. Да, выглядит так себе, но знаешь, ты после первого курса Дурмстранга тоже не сразу вспомнила, как выбирать магловскую одежду. Ну уж не до такой степени, возмутилась Анна. Я хотя бы не ходила в ночной рубашке в супермаркет. Ага, ты просто порывалась сразу скупить половину местного военторга, Гермиона усмехнулась. Напомни, как скоро ты вспомнила, что джинсы – это тоже приемлемо и удобно. Но все равно, блин, ну не знаешь ты, как одеваются маглы, ну наложи на себя чары отвода глаз, выйди в город да посмотри хотя бы пару часов. Анна вздохнула. Почему они никогда не могут, просто не знаю, надеть джинсы и футболку? У них свой стиль, вздохнула Гермиона, если это можно так назвать. Анна засмеялась, но, как всегда, ее смех был коротким, почти мимолетным. Она посмотрела на свою сестру, которая все еще наблюдала за волшебниками. «Ладно, пошли, а то будем весь день фриков разглядывать», сказала Анна, снова поправив лямку рюкзака. «Боже, они ведь из этих полисменов к концу дня полных дебилов сделают». Гермиона кивнула, и они направились к платформе, избегая новых модных зрелищ, которые можно было бы обсуждать бесконечно. Следующего цирка они, впрочем, тоже не избежали. Тот ждал их прямо у входа на платформу. «Скорее, скорее через барьер», торопила детей миссис Уизли. «Пусть Гарри идет вперед, а с ним». Она вопросительно посмотрела на одного из авроров, который хоть и замаскировался в темный магловский костюм с солнцезащитными очками, но так и не удосужился снять красную форменную кобуру для палочки с бедра. Тот коротко кивнул, крепко взял Гарри Поттера за руку выше локтя и подтолкнул к барьеру между платформами 9 и 10. «Оригинально», прокомментировала Анна. Толпа рыжих в компании двух авроров и мелкая фигура с черным вороньим гнездом на голове. Никто не догадается, кто из них Гарри Поттер. Вообще никогда. Все вокруг слепые, глухие и тупые. Один только Дамблдор, виконт де Бражелон. Эй, ну хорош. Гермиона толкнула ее локтем под ребра. Вернее, попыталась, но не попала. Анна успела немного отойти от тряски в автобусе, и к ней вернулась былая острота рефлексов. Тебя послушать. Так все вокруг, идиоты. В случае волшебников это часто недалеко от истины. Анна дождалась, пока семейство Уизли исчезнет за барьером. Вообще, не знаю я наверняка, что это не так, я бы подумала, что наличие магического дара напрочь отключает умение думать головой. И критическое мышление заодно. Знаешь, язва тебе не грозит, похоже. Конечно, не грозит. Анна подошла к барьеру. Стандартный рацион Дурмстранга специально сбалансирован, чтобы не было проблем с пищеварением. Я не об этом. Я к тому, что подобное к подобному не липнет. Ага, а что не убивает, мутирует и пробует снова. Анна оглянулась по сторонам. Все, давай за мной на счет 5. Анна шагнула в барьер. На платформе была настоящая толпа народу. Все активно толпились, носильщики таскали грузы. Отчаянно матерились машинист с помощником, активно кочегаря паровоз Хогвартс-экспресса. Их ругань смешивалась с криками учеников и переговорами их родителей, создавая вокруг настоящий хаос. Анна дождалась сестру, вздохнула, и сестры шагнули в толпу, стараясь не потеряться в круговороте людей, одновременно с этим быстро осматривая происходящее. Кто-то пытался затащить в вагон гигантский сундук с драконообразными узорами, какой-то старшекурсник отчаянно спорил с совой, которая категорически отказывалась садиться в клетку. «Ой, вон они!» Гермиона указала на небольшую группу впереди. Гарри, Джинни и Рон, сопровождаемые миссис Уизли, стояли у вагона, озираясь в поисках знакомых. Рон, к его чести, первым заметил сестер, однако стоило девушкам подойти поближе, как его взгляд мгновенно замер на груди Анны, точнее, на той ее части, что была видна под расстегнутой рубашкой. Его уши покраснели так сильно, что было заметно даже издалека. «Привет!» – радостно воскликнула Гермиона, поднимая руку и привлекая внимание друзей. Гарри замахал в ответ, а Рон, слегка растерянный, все еще не мог оторвать глаз от Анны. Она, наконец, заметила его пристальный взгляд, чуть приподняла бровь и усмехнулась. «Привет, Рон», — сказала она с легкой усмешкой, осознавая причину его смущения. «Как лето, «Привет», — пробормотал он, пытаясь скрыть замешательство. Получилось у него скверно. «Хорошо, да, нормально». Гарри, не замечая происходящего, подошел ближе, крепко обняв Гермиону. «Как ты? Как каникулы?» — спросил он с улыбкой, отступив на шаг. «Отлично», — ответила Гермиона. «Но этот автобус — настоящий кошмар». Анна сдержала смех и кивнула, бросив мимолетный взгляд на Рона, который нервно поправлял воротник своей мантии, пытаясь вернуться к разговору. «Да уж, не самый приятный способ путешествия», — прокомментировала Анна, подмигивая сестре и совершенно не обращая внимания на нечитаемое выражение лица миссис Уизли, добавила: «Ну, в общем, все не так плохо. Ну так что, мы идем грузиться или побежим поезд догонять? А где ваши вещи?» – удивился Гарри. Анна и Гермиона переглянулись и синхронно, будто репетировали неделю, ответили: «Все свое ношу с собой». Анна хихикнула, глядя на Поттера, который, наконец, разглядел причину смущения друга, покачала головой. «Давайте, народ, пошли искать места, а то все до нас разберут, если уже не разобрали. Будем потом верхом на вагоне ехать». Гермиона вдруг сглотнула, похлопала сестру по плечу. Анна посмотрела на нее. «Ну, мы», — смущенно начала Гермиона. «Нам с Роном надо в вагон старост, а потом мы должны какое-то время следить за порядком в коридорах. Ах да, ты же у нас самая примерная и все такое. Лучшая ученица, староста», — Анна покачала головой. «Столько геморроя, и весь бесплатно. Ну да, ну да. Гораздо лучше ходить строем и на каждое слово кричать: «Сэр, так точно, сэр». Анна злобно усмехнулась. «Ну-ну, ты главное помни, что я не злая. У меня просто память хорошая. Ай, ну тебя. Пошли, Рон». «Ага». Рон, наконец, смог оторваться от разглядывания Анны. «А, чего? Пошли, нам в вагон старост пора. А, ну да, точно. Всем пока. Мы пошли. Ну, давай». Анна усмехнулась. «Мы с Поттером пока найдем нам всем места». «Да, Поттер, да, да, конечно», — Гарри покраснел, отвел взгляд от Анны. «Да, нам и правда пора. До свидания, миссис Уизли. Скоро увидимся. Ты приедешь к нам на Рождество, милый? Мы уже договорились с Дамблдором». Тепло улыбнулась миссис Уизли, обнимая Гарри с такой силой, что Анне послышался треск костей. «Ты уж, пожалуйста, береги себя и веди себя хорошо, и, пожалуйста, не нарывайся на неприятности». И миссис Уизли вдруг заметила, что ее дочь возится с блузкой. «Джинни, немедленно прекрати неприличности». «Да, мама». Наконец, Поттер смог вырваться из объятий, подошел к Анне и ставшей рядом с ней Джинни. Анна фыркнула, глядя, как розовая от смущения Джинни пытается незаметно от матери тоже расстегнуть блузку, в отличие от нее, явно не для того, чтобы легче дышалось. Правда, ее взгляд был направлен не на Поттера, она явно искала глазами кого-то еще. Но вот кого. Поттер, весь красный, как знамя факультета, стараясь не глядеть на девушек, пробормотал едва разборчиво: «Ну что, пойдем поищем свободное купе? Извини, Гарри, я уже обещала Дину Томасу, что поеду с ним. Пока, позже увидимся». «Ладно», — пробормотал Поттер, опустив взгляд. «А ты? Ты Анна? Да, а ты наблюдательный», — фыркнула Анна, поправив рюкзак. «Давай за мной. Может, мне взять твой рюкзак? Расслабь булки. Ты со своим гробом сначала справься. Шагай давай». На удивление, купе в вагоне нашлось, еще и пустое. Правда, второе с конца, но все же, оно было пустым. При подобной толчее на платформе и в коридоре, Анна кивнула Поттеру. «Давай сюда, быстро!» И первой же зашла в купе, скидывая рюкзак и приземляясь на свободное место. «Фу-ух!» Анна достала из рюкзака бутылку минералки, махнула палочкой, быстро остужая ее и глядя на Поттера, который тщетно пытался руками поднять сундук на багажную полку. «Ну и жарища!» «Ага!» – прокряхтел Поттер, уже второй раз роняя сундук. «Ай, зараза! Тебе помочь? Да чем ты поможешь?» Поттер снова попытался поднять сундук, но при его габаритах это выглядело как дурацкая шутка. «Вингардиум левиаса!» Гарри от удивления снова выронил сундук, но тот не упал, а повис в воздухе. Анна одним взмахом отправила его на багажную полку, убрала палочку в кобуру и, вскрыв бутылку, сделала несколько крупных глотков. «Ой!» Понеслась душа в рай, а ноги – в полицию. Поттер рухнул на место напротив. «Спасибо, пожалуйста», – Анна издевательски улыбнулась, но протягивать Поттеру минералку не стала, не маленький. Сообразит наколдовать себе стакан и простейшие чары воды, будет ему счастье. «Нет, пусть страдает». Около минуты они молчали. Затем раздался противный свист, поезд хорошенько качнуло, и он медленно потащился по рельсам, плавно набирая скорость. Послышался легкий звон, почти неслышный за грохотом колес и разговорами учеников в соседних купе. Анна довольно усмехнулась, ощутив, как быстро в купе становится прохладнее, а воздух как будто наполняется ароматом морской соли. Простейшие чары подмены вместо вентиляции. Удобно и незатратно. Еще несколько минут Анна молча смотрела в окно, затем поезд снова качнулся, будто вильнул на кривом участке, и через мгновение за окном появился красивый пейзаж горной долины, которую пополам расчерчивала извилистая река. «Идиллия. Значит, ты, сестра Гермионы?» «Ага», Анна открыла рюкзак, решив сразу переодеться в кадетскую форму. «В конце концов, если в поезде выстраивается комфортная атмосфера и работает система охлаждения, то зачем сидеть в легких шортах и рубашке, а потом в панике переодеваться, если можно сразу облачиться в комфортную, привычную, практичную, а самое главное, презентабельную одежду, тем более, по климату». «Если хочешь, я могу выйти», снова покраснев, проговорил Гарри, увидев, что Анна начала расстегивать рубашку. «Ну, если тебе неловко, не знаю, я стесняться разучилась на третьем курсе». Анна быстро скинула рубашку, за 5 секунд натянула на ее место форменную легкую водолазку с гербом Дурмстранга, после чего стащила шорты и принялась натягивать обожаемые и привычные штаны карго. «По себе смотри». Поттер покраснел еще сильнее и отвернулся, но выходить не стал. Анна усмехнулась, заметив в отражении в окне, что Поттер краем глаза на нее, все же, поглядывает. «Ага, и после этого Гермиона будет говорить, что они тут все джентльмены. Пацаны как пацаны, только этот задохлик больно стеснительный. Но ничего, герою положено быть в меру скромным». «Все рассмотрел», усмехнулась Анна, застегнув, наконец, форменный ремень. «И да, если тебе интересно, мой любимый цвет белья – лавандовый». Гарри чуть не поперхнулся на этих словах и окончательно покраснел, взгляд тут же уткнулся в пол. Он запинался, явно пытаясь подобрать правильные слова. «Я просто, то есть». Анна чуть наклонилась вперед, из-за чего ее волосы упали на плечо, и она нарочито медленно убрала их рукой, наблюдая, как Гарри вжался в сиденье, боясь посмотреть на нее. «Расслабься, герой», она подмигнула Поттеру. «Не бойся, я тебя не съем, угу. И вообще, ты же Гарри Поттер», она специально выделила его имя. «Тебе по должности героя положено быть скромным, но при этом любопытным». Гарри сглотнул и отвернулся, не зная, как реагировать на эту фразу. «Я не то есть я», он замолчал, пытаясь собрать слова воедино. «Расслабься, ты мне как мужчина не интересен». Анна отстранилась, достала из рюкзака берцы, аккуратно и с любовью замотанные в отдельный пакет. «Так что давай, приходи в чувство и начинай удовлетворять любопытство». Спустя почти минуту, когда Анна уже заканчивала шнуровать берцы, Поттер, наконец, собрал волю в кулак и смог спросить: «А ты правда училась в Дурмстранге?» Анна усмехнулась, но возвращать разговор на прежние рельсы не стала, а то еще закипит от стыда народный герой, повесится, осознав свою никчемность и неполноценность, а ей потом перед Дамблдором отвечать, неловко получится. «Ага», Анна откинулась на спинку сиденья. 8 курсов за 5 лет, выпустилась в звании кадет-капрала. Ну, то есть, Анна прикинула в уме все то, что ей говорила о Хогвартсе Гермиона. Примерно как у вас, помощник старосты, следящий за своим курсом. А как там вообще? Наконец спросил Поттер, пытаясь выровнять голос. Ну, в смысле, чем отличается от Хогвартса? Тебе там нравилось? Нравилось. Анна усмехнулась, глядя на него с легкой насмешкой. Не сразу. Сначала я адаптировалась, потом привыкла, потом смирилась. И вот только после этого мне начало там нравиться. Да, удивленно спросил Поттер, к которому постепенно возвращалась уверенность. А почему? Ну, там тебя не нянчат, не опекают. Учеба суровая, дисциплина армейская, никаких поблажек, разрешены физические наказания, хоть и не в виде побоев. Ну и, конечно, главная парадигма, что магия – это не просто игра с силами мироздания и не цветные мыльные пузырики, выпускаемые заклинанием. Это оружие, и нас учат обращаться с магией так, как положено обращаться с оружием. Гарри нервно сглотнул, слушая, как Анна с легким презрением говорит о Хогвартсе. Ему было странно слушать подобное, особенно от сестры Гермионы, которую он всегда считал одной из лучших учениц школы. О, только и смог выдавить он. Значит, это сложно? Да, Анна подняла бровь. Сложно? Переспросила она, глядя на Поттера с легкой усмешкой. Нет, не совсем. Конечно, многие дисциплины ужасно сложные, а по многим еще и преподаватели, сущий кошмар. Но главная беда, что в Дурмстранге тебя не тискают, как вот твоя миссис Уизли, не хлопают по плечу и не суют тебе шоколадную лягушку при каждом удобном случае. Там ты либо учишься быстро и слушаешься даже самых тупых на первый взгляд приказов, либо вылетаешь так, что даже палочку свою не успеешь поднять. Это не Хогвартс, где можно пожаловаться профессору, если что-то пошло не так. Анна сделала еще глоток минералки, усмехнулась, глядя на Поттера. А ты к чему спрашиваешь? Ну, Поттер вздохнул. Я слышал от Виктора Крама, что там готовит, в основном, на боевые направления, и что это готовит к выживанию в любых условиях. Ну, сказать, что Крам преуменьшает, это как заявить, что драконий навоз на вкус, так себе, Анна хихикнула. Но в целом, а что, хочешь попробовать, а зачем, ну, замялся Поттер. Я думал, что когда все это закончится, Аврором неплохо бы стать. Анна, едва не подавившись водой, посмотрела на Поттера так, словно он только что заявил, что собирается стать министром магии завтра к обеду. «Аврором, ты, ну», снова замялся тот, встретившись с ней взглядом. «Да, а что, тебя подбодрить или сказать честно, но очень обидно, давай честно». «Ладно». Анна снова осмотрела Поттера, вспомнила все, что знает о нем из прессы, рассказов кадетов, посещавших Хогвартс во время турнира трех волшебников, и из рассказов сестры, после чего начала говорить. «Для начала, чтобы быть Аврором, недостаточно просто гоняться за кем попало с палочкой наперевес и вопя заклинания. Надо уметь планировать хотя бы на 5 шагов вперед. А ты, прости, даже один-то шаг толком не продумываешь. Постоянно влезаешь в неприятности, и все, что тебя спасает, это либо случай, либо кто-то другой, кто успевает вытащить тебя за шкирку. Как ты вообще до сих пор жив? Еще и других за собой в дерьмо тащишь, если не сам, то когда они идут тебя вытаскивать или просто оказываются рядом». Гарри сжал губы, но ничего не ответил, глядя в окно. Анна продолжила, не давая ему шанса оправдаться. «Ты можешь быть смелым, это не отнять, но одной смелостью Аврором не станешь. Нужна еще как минимум дисциплина, тренированная сила воли, нужно уметь подчиняться приказам, но не слепо, а с умением импровизировать и принимать нестандартные решения, нужно уметь подавлять панику. А еще неплохо бы овладеть окклюменцией, чтобы защищать разум от любого вторжения и научиться круто играть в покер, чтобы уметь в любой ситуации держать морду кирпичом». Она внимательно посмотрела на Гарри, ожидая хоть какой-то реакции, но он оставался молчаливым, стараясь не встречаться с ней взглядом. «Давай добавим к этому еще один момент», не унималась Анна, насмешливо приподняв бровь. «Аврор должен уметь работать в команде и слушать чужое мнение. А ты слишком часто прешь на амбразуру, вместо того чтобы доверять своим людям, как было в отделе тайн. Нужна координация, а не просто я иду туда, где опасно. И, Поттер, если не хочешь, чтобы это стало твоей эпитафией, подумай об этом». Анна на секунду сделала паузу, оценивая его реакцию. «Похоже, начало доходить, В глазах видна напряженная работа мозга. Должно быть, впервые за долгое время. Надо дожать. И, наконец, ты физически не развит. Как ты собираешься работать в поле, если даже в Хогвартсе, со слов сестры, ты еле справляешься с полугодовыми нагрузками? Анна усмехнулась. В тебе нет ни выносливости, ни правильных рефлексов, чтобы выдерживать все то, что нужно для работы Аврора. И хуже того, ты не хочешь их нарабатывать. Если честно, тебе бы хорошо для начала на тренировки в зал походить, иначе твоя карьера закончится на первом же задании. Или раньше, сдохнешь в учебке во время тренировочных марш-бросков с 30-фунтовым бронежилетом из гоблинской стали, да еще и в респираторе, чтобы жизнь малиной не казалась. Анна замолчала, переводя дух и глядя на реакцию Поттера. Выглядел тот уныло. Так что, Поттер, забудь, Аврором ты не станешь. По крайней мере, не с таким подходом. Это жестоко. Поттер сглотнул, зато отрезвляет, пожала плечами Анна. Либо меняй подход к своей жизни, либо будешь очень расстроен, когда в учебке тебя забракуют ровно по тем же причинам, которые я тебе перечислила. И Анна запнулась на полуслове, посмотрела на Поттера, который: «Эй, ты чего, рыдать собрался?» Глава 8. Приглашение. «Эй, ты что, рыдать собрался?» Поттер не ответил. Его плечи тряслись, будто он и впрямь собирался расплакаться. Анна усмехнулась, похлопала его по плечу. «Да ладно, расслабься. Работа Аврора не единственная и даже не самая лучшая из того, на что ты, в теории, можешь сгодиться. Например», — шмыгнул носом Поттер. «Квиддич», — пожала плечами Анна. «Крам, помню, на говно и зашел, когда вернулся в Дурмстранг, что, цитирую, ебаный щегол летает лучше половины нашей сборной». «Серьезно», — удивился Гарри, немного успокоившись. Он, конечно, знал, что очень неплох в квиддиче и вообще не проиграл ни одного матча по собственной вине, но чтобы лучший ловец в мире признавал его навыки. «Ага», — кивнула Анна. «А еще, как у тебя с чарами?» «А что?» — насторожился Гарри. «Если неплохо, можешь попробовать в разрушители проклятий пойти. Там руны нужны», — нахмурился Гарри, вспомнив рассказы Билла Уизли. «Не обязательно», — покачала головой Анна. «Некоторые экспедиции берут стажеров без знания рун. Можешь попробовать, если интересно. Тоже круто, тоже опасно, но требования меньше. Или, если так хочешь бороться с преступниками, то подумай о карьере следователя при департаменте правопорядка. Тоже почетно, тоже риска хватает, но не надо никуда ломиться, да и требования куда скромнее, чем в Аврорате. Опять же, с твоим стремлением учинять добро и наносить справедливость, самое то, и головой рискуешь гораздо меньше». Гарри серьезно задумался. А ведь и в самом деле, почему-то раньше в его глазах все выглядело так, что с преступниками в стране воюют исключительно Авроры. А ведь если так подумать, ведь отдел по борьбе с незаконным использованием изобретений Макглов, который возглавлял мистер Уизли, это, ведь, тоже департамент магического правопорядка. Значит, наверняка есть и другие отделы. В самом деле, почему бы не попробовать, если что, податься туда? Спасибо, наверное. Пожалуйста, кивнула Анна. Не, можешь, конечно, попробовать стать Аврором, но для этого, в общем, я тебе уже говорила, что надо делать. Гарри кивнула и затих. Анна как будто слышала, как в его голове с жутким скрежетом и грохотом включается мышление и как он старательно пытается уложить в голове новую для себя информацию. Оставалось надеяться, что потом слабоумие и отвага не победят здравый смысл. «А ты?» – спросил он вдруг. «А что я?» – удивилась Анна. «Уже думала, кем будешь после школы?» «Ну, для начала, надо сказать, что школу я уже закончила», – пояснила Анна. «И с дипломом Дурмстранга меня возьмут куда угодно из силовых структур. А в Хогвартс тогда зачем?» – удивился Гарри. «Много будешь знать, плохо будешь спать», – усмехнулась Анна. «А вообще, меня уже сейчас готовы взять в Копперхед и Ко. Ну, и разные организации и общества зельеваров тоже не откажутся. А этот твой Копперхед? Частная контора, которая занимается разрушением проклятий на заказ. Вскрывают гробницы, ломают защиту на заброшенных поместьях, снимают проклятия с предметов. Иногда работают в качестве групп усиления на раскопках Гринготтса». Анна хмыкнула. «В общем, очень полезные и интересные люди. И не люди тоже. Здорово. А то...» Поттер совсем приободрился. Кислое выражение с его лица исчезло. Кроме того, он, наконец, перестал смущаться Анны, и к нему быстро возвращалась уверенность. «А ты уже подумала, на какой факультет хочешь поступить?» «Да как-то пофигу, пожала плечами Анна. «Я к вам, вообще-то, не сильно надолго и вообще не как студент, а как вольный слушатель. Посмотрим, куда там меня ваш говорящий котелок отправит». «Распределяющая шляпа», — поправил Гарри. «Да хоть сортирующий цилиндр», — махнула рукой Анна. «Куда отправит, туда и отправит». «Ну, вообще-то», — Гарри поправил очки, — «ее можно попросить. Шляпа учтет твое желание». «Серьезно? Ну, мое она учла». «Не, ну, ты же Гарри Поттер, тебе положено». «Да ну тебя». Еще несколько минут они ехали в тишине, думая о своем. Тишину нарушила приоткрывшаяся дверь в купе, за которой послышалась какая-то возня. Несколько девушек с четвертого курса хихикали и перешептывались, заглядывая в дверь. «Спроси его». «Нет, ты спроси». «Я пойду». Самая смелая из девочек, с темными глазами, выступающим подбородком и длинными черными волосами, открыла дверь и вошла. «Привет, Гарри, я Рамильда». «Рамильда Вейн», — сказала она громко и уверенно. «Хочешь, переходи в наше купе. Совсем не обязательно тебе сидеть с этой».